10 января участники Азиатско-Тихоокеанского интернет-семинара «Полководец Ким Чун Ын и Корея сегодня» прислали письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета КНДР и верховному главнокомандующему Корейской народной армии Ким Чун Ыну. В письме подчеркивается: последний семинар стал поводом очередного восхваления незаурядной руководящей способности Ким Чун Ына, который наследует славную жизнь вечных вождей корейского народа Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, их заслуги, идеи и дела. Сегодня весь мир увидел необычайно сильную военную мощь Чучейской Кореи, которая превратилась в достойную ядерную державу, несмотря на усиливающиеся попытки США и враждебных сил изолировать и задушить КНДР. Современные улицы, появившиеся как грибы после дождя, и счастливый облик народа. Люди мира говорят, что раз Корея решит, то она сделает. Все это законные плоды политики Суньгун, чучейского взгляда к народу и народной философии Ким Чен Ына, который хочет превратить КНДР в самое суверенное государство и сделать корейский народ самым счастливым народом, наслаждающимся высшей цивилизованной жизнью. Будем прилагать все усилия к тому, чтобы в торжественной обстановке прошел 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту, что пройдет в августе этого года в бассейне гор Пекту и Пхеньяне. Желаем здоровья Ким Чен Ыну во имя построения могучего социалистического государства в Корее и самостоятельного объединения Кореи во имя победоносного продвижения дела самостоятельности народов мира, подчеркивается в письме.